История бублика. Геройчики готовились к празднику. Флай и Глория вешали флажки над входом в кафе. Пинки достала из духовки очередную партию кексов и вдохнула душистый аромат свежей выпечки. Флай помахал принцессе со стремянки. «Готово, Пинки! Гирлянду повесили!» «Прекрасно!» — похвалила его куколка. «А теперь сдвиньте столы!» «Вот раскомандовалась!» — проворчала Глория. «Конечно! С удовольствием!» — весело воскликнул Флай и потянул сестру к столикам. «Давай, Гло! Дружненько взяли!» Пинки удовлетворенно обвела кафе взглядом. Мимо прошел бублик с телефоном на селфи-палке и торжественно прокомментировал происходящее. «Приготовления к празднику идут полным ходом!» «Бублик, будь душкой, позови генерала!» Пинки очаровательно улыбнулась. «Не вопрос, принцесса! Сейчас позову!» — отозвался космоблогер. Он сгреб с подноса кексы и запихнул их себе в рот. Потом сделал селфи с Пинки и умчался выполнять ее поручение. «Да-да, дорогие зрители, без бублика, как всегда, не обойтись!» — вещал бублик в телефон по дороге к штабу Декроля. Он уже был рядом с кроватью, но тут в приоткрытое окно влетел порыв ветра. Бублик остановился и выглянул на улицу. В воздухе кружили опавшие желтые листья. Бублик завороженно уставился на них. «Мур-мяу!» А ногу пушистого инопланетянина потерлась кошечка-точилка. «Ой, привет, малыш!» — ласково улыбнулся Бублик. «Тебе интересно, почему я замер, забыв обо всем? Это, дружище, меня захлестнули воспоминания!» «Мяу!» «Ну, конечно, Бублик расскажет! Усаживайся поудобнее. И вы тоже. Ага». Инопланетянина со всех сторон облепили любопытные кошечки. Бублик ностальгически вздохнул и начал свою историю. «Давным-давно, в такой же погожий день, я прибыл на эту планету вот через это самое окно. Это был великий день для планеты Комната Ромы. День, когда ее коснулась нога знаменитого галактического странника Бублинанда Гала Рибиуса». Бублик закрыл глаза и погрузился в приятные воспоминания. «А-а-а!» В окно влетел желтый лист клена, к которому прицепился пушистый зеленый шарик антистресс. Лист упал на пол, и из-под него выбрался Бублик, тот самый пушистик. «Ну, здравствуй, новая планета!» — бодро вскричал он. «Встречай своего покорителя!» Бублик достал телефон на селфи-палке и сделал первый снимок. В этот момент он услышал громкий писк. Чуть поодаль пробежали несколько точилок. «Прячемся!» — ахнул инопланетянин и юркнул за бумажный стаканчик с карандашами. Осторожно выглянув из укрытия, он стал снимать точилок на видео. «Не подумайте, дорогие зрители, Бублинанд Гала Рибиус вовсе не трус. Просто огромный опыт путешествий советует ему проявить осторожность. Слишком часто безмятежное окружение оказывалось обманчивым, а милые обитатели совсем не милыми». Сзади к нему незаметно подбежала кошка-точилка и потерлась его ногу. Бублик рухнул на пол и закрыл глаза руками. Кошка приветливо замурлыкала. «Фух, похоже, эта форма жизни не опасна». Космоблогер вздохнул с облегчением. Внезапно послышались громкий удар в гонг и воинственные крики. «Хать! Хать! Вот-о!» Это ящер-самурай упражнялся с мечами в своем додзё. Ораш подкидывал в воздух ягоды и рубил их своей катаной на мелкие кусочки. Бублик от испуга запрыгнул под стаканчик. «А там еще кто?» — с тревогой пробормотал он. «Ужас перехватывает мое дыхание! Пожалуй, стоит поискать более безопасный уголок этой планеты!» Накрывшись стаканчиком, Бублик ринулся прочь. Точилка последовала за ним. Пушистик забежал в городок из ярких кубиков и увидел резинового петуха-тянучку. Тот стоял, расставив крылья в стороны. На его плечах сидели точилки. Кошечка, сопровождавшая Бублика, тоже заметила петуха и бросилась к нему. Она запрыгнула к нему на плечо, и он стал раскручиваться, словно юла. Кошки с восторгом катались на вытянутых крыльях, как на карусели, и радостно пищали. Резинового силача, конечно же, звали Коко. Только Бублик этого пока не знал. Он наблюдал за Коко и точилками огромными от ужаса глазами. «Как жестоки местные обитатели! Злобные маленькие зверьки набросились на беззащитного гиганта и сейчас буквально разорвут его пополам!» Коко внезапно подкинул кошечек вверх. Точилки кувыркались в воздухе и весело мяукали. Затем Коко вытянул руки и стал ловить их. «Правила поменялись!» — шепотом комментировал шокированный Бублик. «Теперь безжалостный длиннорукий монстр хочет схватить бедных зверюшек! Представляю, какой ужас наполняет сейчас этих малышей, дорогие зрители! И здесь небезопасно!» Бублик, накрытый стаканом, побежал дальше. Неожиданно до него донесся прекрасный аромат свежей выпечки. Как приятно пахнет! Неужели на этой страшной планете нашлось место для радости?» Пушистый космоблогер осторожно подобрался к подоконнику, на котором располагалось кафе Пинки. Он услышал веселый смех и опасливо подтянулся на руках. Выглянув за край подоконника, Бублик увидел лунную принцессу. Пинки стояла у столика с большим ножом. Нож был испачкан чем-то красным. Весело хихикая, девочка нарезала пирог в форме медвежонка. «А-а-а!» — в ужасе заорал Бублик и свалился на пол. Принцесса Пинки тем временем положила кусочек пирога на тарелку и подала его плюшевому зайцу, сидевшему за соседним столиком. «Это мой лучший рецепт, генерал!» «Спасибо, дорогая принцесса!» Декроль отправил ложку в рот. «Вишневый пирог просто восхитителен!» Бублик, вне себя от страха, заполз в стаканчик и поспешил к окну. Там он разыскал кленовый лист, на котором прилетел, и продолжил репортаж. «Надеюсь, меня не заметили!» — проговорил запыхавшийся блогер. «Дорогие зрители, это ужасная планета! Уверен, никто не назовет меня трусом, если я скажу, что пора отсюда бежать!» Бублик приблизился к окну с кленовым листом, держа его над головой, как парус. Но сильный порыв ветра вырвал лист из его рук. «Ой, мой листик для путешествий!» — жалобно пискнул Бублик. «Но ничего, улечу на стаканчике!» Он бросился к бумажному стаканчику, но от ветра тот упал, подкатился к краю подоконника и вылетел на улицу. Бублик опустил руки. «Вот теперь мне действительно страшно, но выхода нет. Чтобы сделать транспорт и улететь отсюда, придется взять нужные детали у местных злодеев!» И Бублик приступил к осуществлению плана по спасению самого себя. В додзё ящер-самурай Ораш сидел в позе для медитации. Закрыв глаза, он полировал катану. Из-за его спины опасливо выглянул Бублинант. Улучив момент, он выхватил катану из рук ящера и был таков. Ораш пару раз провел точильным камнем по воздуху, открыл глаза и в недоумении огляделся. Коко занимался с эспандером. Он закрепил резиновую ленту на крючке, вделанном в стену из кубиков. Спортсмен всего на секунду отвлекся, чтобы пощупать выдающиеся мускулы. Из-за кубиков вынырнул бублик и молниеносно подменил эспандер на простую веревку. Коко, не глядя, взялся за концы веревки и со всей силы потянул на себя, обрушив стену. «Пок-пок-пок!» Потрясенный петух выбрался из-под завала и осмотрелся. В кафе «Лунной принцессы» генерал пил чай с пирогом. Он привстал со стула и потянулся за добавкой, а когда садился обратно, стула уже не было, его унес бублик. Де Кроль шлепнулся на пол, уронив себе на лицо блюдце с вишневым пирогом. У окна бублик в спешке растягивал эспандер. Он привязал его концы к оконной раме, а середину закрепил катаной, воткнутой в пол. Перед импровизированной рогаткой блогер поставил стул. Забравшись на стул, бублик дернул катану, как спусковой рычаг, но ничего не произошло. Он попытался еще раз, но с тем же результатом. «Ну давай же, работай!» Бублик, кряхтя, пытался выдернуть катану из пола, но она засела крепко. В кафе генерал встал на ноги и, багровея от злости, сказал: «Я совершенно уверен, там был стул!» Пинки заботливо стряхнула пылинки с мундира генерала. Появились Коко и Ораш. Они гневно размахивали руками и жаловались на свои невзгоды. «Коко! Коко! Пок-пок-пок! Ото! Ото мы!» «Что?» — принцесса округлила глаза. «У вас тоже что-то пропало? Неужели у нас завелся воришка?» Ораш начал шумно принюхиваться. «Орашик, ты что-то почуял?» — с надеждой спросила Пинки. Ящер упал на пол и стал бегать на четвереньках. Он принюхивался, как ищейка, двигаясь по извилистому следу. Друзья направились за ним. След вел к открытому окну, возле которого бублик истерично дергал рычаг. Стул шатался, но механизм не срабатывал. Ножки стула, испачканные вишневым вареньем, стучали по полу. Тут он заметил, что к нему приближаются местные жители. «Нет! Они нашли меня!» Паникующий космоблогер стал дергать катану вдвое усерднее. Принцесса Пинки, генерал Де Кроль, Ораш и Коко неспешно подошли к бублику. Ящер-самурай обнюхал стул и осмотрел свою катану. «Ото!» «Привет!» Принцесса дружелюбно улыбнулась и затараторила без передышки. «Мы ищем наши вещи. Вы их не видели? А вы новенький? Меня зовут Пинки. Добро пожаловать в комнату Ромы!» «Не этот ли стул пропал из вашего кафе, дорогая принцесса?» — заметил генерал. «Ой, и правда!» — ахнула куколка. «А это вещи Коко и Ораша! Но зачем они вам?» Бублик истерично продолжал дергать рычаг, но сохранял молчание. Ораш с интересом наблюдал за его усилиями. «Думаю, уважаемый гость позаимствовал наши вещи, чтобы собрать эту метательную машину и покинуть комнату Ромы», — объяснил проницательный генерал. «Как покинуть? Даже не попробовав моего десерта? Нет, нет и еще раз нет. Пирог сегодня слишком хорош», — заявила лунная принцесса. «Боюсь, без угощения вас не отпустят», — мягко сказал Де Кроль и подмигнул зеленому пушистику. Коко и Ораш переглянулись и с энтузиазмом закивали. Бублик перестал дергать катану и недоверчиво посмотрел на местных. «А после угощения отпустите? Обещаете?» Бублика усадили за стол в кафе. Пинки поставила перед ним блюдо с тортом в форме смешной птички. Космоблогер опасливо лизнул крем и в следующую секунду запихал себе в рот весь торт целиком. Пинки весело засмеялась. Ораш подбросил ягоду и прямо в воздухе нарезал ее тонкими ломтиками. Бублик восторженно ахнул. Благородный Ораш одним движением убрал катану в ножны и почтительно поклонился по-самурайски. Пинки поставила перед Бубликом тарелку с нарезкой. Петуха Коко обступили радостно прыгающие точилки. Силач снова покатал их на своих крыльях. На этот раз к кошкам присоединились Бублик и Ораш. Все задорно вопили и смеялись. Генерал тоже приготовил развлечение для гостя. Он сложил из бумаги самолетик и установил его на пушку. Бублик вместе с Коко и Орашем уселся сверху. Декроль дернул за рычаг, пушка выстрелила, и самолетик пролетел по всей комнате. Потом Коко научил гостя жать штангу. Пинки петь в караоке, а генерал ездить на упряжке из кошечек-точилок. Целый день друзья играли и веселились. Довольный космоблогер посмотрел на местных новыми глазами и наделал массу крутых селфи. «Ух ты! Вот это да! Как же я ошибался! Комната Ромы — лучшее место из всех, где побывал отважный бублинант!» С восхищением признался Бублик. «Так приятно это слышать!» — улыбнулась Пинки. Генерал посмотрел на часы. «Уважаемый гость, если вы намерены продолжить ваше странствие, то сейчас самое удобное время, чтобы отправляться, пока не стемнело». Блаженно улыбавшийся Бублик резко погрустнел. Пинки, Декроль, Ораш и Коко проводили космоблогера до окна. Инопланетянин уселся на стул метательной машины и печально посмотрел на улицу. Солнце клонилось к горизонту. В воздухе кружили опавшие листья. «Мы будем скучать. Не забывайте нас», — ласково сказала Пинки. Ораш поклонился. Коко показал большой палец, а генерал отдал честь. Бублик замялся. «А можно я останусь?» с надеждой спросил он. «Да!» Хором закричали новые друзья. Бублик вскочил со стула, отпустив рычаг. Эспандер освободился и резко запустил стул в открытое окно. Но никто этого не заметил, потому что все бросились обнимать зеленого пушистого инопланетянина. Бублик вздохнул и открыл глаза, возвращаясь в реальность. Он повернулся к точилкам, которые радостно прыгали вокруг него, и улыбнулся. «Воспоминания свежие, будто бы все было вчера. Возможно, вы не знали, но у меня безупречная память». С подоконника донесся крик лунной принцессы. «Бублик, ты не забыл позвать генерала?» «Ну, конечно, не забыл!» Блогер подпрыгнул и побежал в направлении кровати. «Месье генерал! У нас большой праздник! Вы же придете?» Что ж, теперь вы знаете, как знаменитый галактический странник бублинант Гала Рибиус оказался на планете Комната Ромы, нашел новый дом и обрел настоящих друзей.